Создайте себе новый источник дохода. Я предлагаю вам завести сберегательную книжку и в первый месяц положить на счет 5 центов. Во второй месяц вы удваиваете эту сумму и кладете на книжку 10 центов. Одновременно вы начинаете поиски новых источников дохода. Впереди у вас есть еще 14 месяцев, прежде чем вкладываемые суммы станут поистине внушительными. Используйте это время, чтобы найти новые источники заработка. В 16 месяц вам придется положить на счет 1638,40 евро. В 17-й – 3276,80 евро. А в 18-й – 6553,60 евро. Вот как это выглядит в таблице. Вам придется напрягаться, приложить творческие усилия и расти. Однако дело того стоит. Ровно через полтора года у вас будет 13107,15 евро, которых могло бы и не быть. Из этой суммы вы можете, к примеру, взять 3000 евро, чтобы вознаградить себя. Остальные 10 тысяч можно вложить под 12% годовых и через 20 лет получить почти 100 тысяч евро. Мой совет. Заведите себе сберегательную книжку и каждый месяц удваивайте сумму, которую на нее кладете. Вы научитесь искать новые источники доходов. У вас будет достаточно времени, чтобы обеспечить себе новый уровень заработка. У вас вырастет уверенность в себе, и вскоре вы сможете решать новые для себя задачи. Вы станете независимым от нынешнего источника доходов. Если вы вложите накопленные деньги в дело, то создадите основу внушительного состояния.